Глава 14. Как быть богатым? У нас в запасе оставался еще как минимум один свободный день. Спасибо Эльбрусу, что сразу допустил к себе. И нам не пришлось пережидать ненастье. И на день рождения к сыну в минеральные воды я еще успевал. Поэтому, когда Калач предложил задержаться у нашего гостеприимного хозяина в поселке Эль-Тюбю, еще на сутки я с готовностью согласился. Тем более этот наш последний день отпуска в горах предполагалось провести именно что в праздном отдыхе, безо всяких экстремальных активностей, от которых я, несмотря на всю их сокровенную прелесть, успел устать. Для себя я пришел к выводу, что слишком много сильных эмоций за такой безумно короткий срок – это тоже перебор. Организм настолько уже измучен адреналиновыми выбросами, что начинает реагировать только на самую жесть, вроде вчерашнего прыжка со скалы, а все остальное воспринимает предельно ровно. Ранним утром Калач выпросил у хозяев огромный казан, где-то раздобыл баранины, и пока я еще спал, успел приготовить на открытом огне безумно вкусное блюдо с пряностями и овощами. Угостил всех вокруг. И про нас, разумеется, не забыл. Так что беру свои подозрения насчет вегетарианства обратно. Илья реально умеет готовить и понимает в этом толк. Странно только, что делает это так редко. Судя по тому, как нахваливал получившееся блюдо зашедший во двор с позаранку сосед, если бы мой наставник захотел, вполне мог бы стать шеф-поваром или, на худой конец, фуд-блогером. Впрочем, он ведь упоминал, что хочет издать книгу своих рецептов. «Знаешь, какой самый главный дар достался тебе от Эльбруса?» — спросил меня Илья пары часов позже, когда мы, выбрав тихое место, полусидели, полулежали в саду возле нашего гостевого домика, расположившись на коврике пенки. «Вера в собственные силы, то есть в силу своего духа?» — предположил я. «Не совсем», — покачал головой наставник. «Это, безусловно, тоже, но это уже вторично». «А что же в таком случае первично?» «То ощущение, которое ты испытал, стоя на вершине, когда есть ты и есть момент, в котором ты существуешь. А больше, кроме этого, нет ничего. Теперь ты в любом месте, в любое время можешь заново вызвать у себя это чувство и устроить себе мини-перезагрузку, сбросить с души лишний груз. Я специально настаивал на том, чтобы ты практически сразу за восхождением еще и со скалы спрыгнул, ровно ради того, чтобы ты поймал второй оттенок того же самого дара. Когда на какие-то доли секунды в этом мире есть только ты, истинный и настоящий, и для тебя нет ничего важнее себя. Эгоизм как высшая степень альтруизма? Хм, хмыкнул я. В какой-то мере, кивнул Калач. Мы некоторое время молчали, блаженно щурясь под щедрым солнцем, глядя на видневшиеся вдали горы, которые пропустили нас, показали себя во всей красе и вернули нас обратно живыми и невредимыми. А ведь верно замечено, после этой встряски-перезагрузки голова начала работать совершенно по-иному. Даже по учению Ильи словно сами собой влетели в нее, раскладываясь по полочкам, и накрепко запомнились безо всякого отторжения. Что-то мне подсказывает, что сегодня у нас с тобой последняя возможность в спокойной атмосфере поговорить о том, что тебя волнует, и прикинуть, что можно сделать в такой ситуации. Наставник внимательно посмотрел на меня. «О чем именно ты хочешь меня спросить? Не торопись с ответом». Я задумался. Еще бы неделю назад я бы, пожалуй, спросил, как мне стоит поступить с моими бывшими друзьями. Но сейчас я осознавал, что меня уже ничуть не волнует то, что произошло между нами. Они стали для меня абсолютно чужими людьми, и мне было неинтересно, что они чувствуют, и даже то, как они ко мне относятся, потому что я к этой компании сам больше не относился. Более того, собирался раз навсегда закрыть эту страницу собственной жизни. Моя семья С женой мы до сих пор в ссоре, и пока нет ни малейшей уверенности, что Марина пересмотрит свое решение насчет развода. Но неужели я буду обращаться к чужому человеку, чтобы тот научил меня, как и о чем говорить с собственной женой? Женой, которая имела полное право на меня обижаться после того, как я себя вел, и которая сейчас гостит у своих родителей. И тоже, как и я, ждет нашей встречи. Ждет и боится. А вдруг это конец? Вдруг мы вновь не захотим слышать друг друга, упремся в наши обиды и разбежимся, на сей раз навсегда. Но раз она когда-то выбрала меня, а я выбрал ее, то и сейчас мы сами должны были разобраться в возникших между нами противоречиях. Тем более я уже примерно знал, что я должен сказать Марине после того, как увижу ее с детьми и подарю сыну подарок на день рождения. Значит, остаются только финансы. Я очень надеюсь, что мой заместитель сделал то, о чем я его просил. И по возвращении я смогу засесть за аналитику и вычислить причины наших последних неудач. Но проблема в том, что я перестал чувствовать себя уверенным в этой сфере. Меня с головой накрыло синдромом самозванца. Теперь мне казалось, что все мои прошлые успехи – это случайность, удачное стечение обстоятельств. И не более того. Я боялся, что вернусь к разбитому корыту и больше никогда не смогу достигнуть чего-либо подобного. Строй настоящее, исходя из желаемого будущего. Я еще раз обдумал, готов ли я получить от Калача совет в этой сфере. Совет, который вполне вероятно окажется не слишком приятным для меня. Но с другой стороны, а что я теряю? Остатки гордости? Да какая, собственно, разница, если через несколько недель, максимум 2-3 месяца, я буду вынужден объявить свою фирму, свое любимое детище, банкротом. И тогда я сказал, это всегда было моей мечтой. Несколько лет назад я в потной спецовке буквально засыпал за столом над россыпью бухгалтерских документов, но твердо знал, что я и мои близкие ни в чем не будут нуждаться. Потом мне какое-то время показалось, что я достиг всего, чего хотел. И даже с избытком. Я купил квартиру. Моя семья несколько раз в год ездила отдыхать на любые курорты, которые только хотела Марина. Мы приобретали для себя дорогие продукты, одежду и технику. Но вот тучные года подошли к концу. И для нас четверых, включая наших детей, в ближайшем будущем забрежила, если не нищета, то бедность. А я не хотел и не мог этого допустить. Но если я умудрился в чем-то налажать, а наставник готов показать мои ошибки, то ведь я смогу все исправить. Чудеса ведь случаются. Калач внимательно посмотрел на меня и кивнул. Я вернулся в дом за блокнотом, потому что внутри меня что-то подсказывало, что он мне сейчас пригодится. «Айран?» Словно из ниоткуда возник хозяин с кувшином в руках и двумя кружками. «Угощайтесь, дорогие, от всего сердца!» Мы с благодарностью приняли напиток, как хозяин вынес нам вдогонку еще и блюдо с лепешками. И опять, разумеется, с пылу, с жару, мы неторопливо насладились неожиданной трапезой, отламывая по кусочку от румяного края и запивая все бодрящим кислым напитком. Здесь вообще почему-то не хотелось никуда спешить. Да и зачем? Мы могли позволить себе прожить этот момент, этот крохотный кусочек жизни ровно так, как нам этого хотелось, в расслаблении и даже неге. И только когда с едой было покончено, и на тарелке не осталось даже крошки, Илья негромко произнес: «Значит, ты хочешь быть по-настоящему богатым человеком. А что это значит для тебя?» Если я и задумался, то совсем ненадолго. Уметь зарабатывать деньги. Уметь жить с большими деньгами. Уметь зарабатывать деньги снова и снова. Ты верно подметил насчет умения жить с большими деньгами. Поощрительно кивнул Илья. Все так. Мало заработать. Надо уметь экологично сосуществовать возле финансов той сумме, которая внутренне кажется тебе огромной. Держу пари, ты чувствовал себя не слишком уверенным, когда дела твоей фирмы пошли в гору, словно видел голливудский фильм про кого-то еще, но не про тебя. Поэтому и вел себя ровно так, будто это происходило не с тобой. Меня, несмотря на жаркий день, бросило в озноб. Откуда он это мог узнать? Понимаешь, большинство людей страдает от комплекса Буратино, продолжал Калач. Им хочется по-быстрому срубить денег, легко разбогатеть, закопать монетку и, затаив дыхание, ждать, пока вырастет денежное дерево. Они не понимают одного. Даже если фортуна внезапно будет на их стороне, их лотерейный билет окажется счастливым и сорвет джекпот, такое богатство в их руках не задержится, прольется песком сквозь пальцы. А то и хуже. Эти деньги внезапно потребуются, скажем, на лечение, или же случится развод, ссора с близкими, потеря жилья, да что угодно. В любом случае денег у человека больше не будет. Так выглядит компенсация незаслуженного богатства на энергетическом уровне. Думаю, ты можешь вспомнить множество подобных случаев. Угу. Но лучше я промолчу, потому что лично рискую быть живым и наглядным примером. Без пяти минут, как разведенный бизнесмен и банкрот. «Случается и противоположное заблуждение», — продолжил Калач. «Обычно его с жаром отстаивают люди предпенсионного возраста. И звучит оно так. Чтобы были деньги, нужно вкалывать от зари до зари. И при этом не столь важно, чем именно ты занимаешься. Только вот это тоже путь в никуда. Чтобы стабильно зарабатывать, нужно изменить представление о самом себе». Устроить сеанс самовнушения и монотонно повторять? «Я достоин больших денег? Я достоин больших денег?» Хмуро поинтересовался я. «Да если бы...» Хмыкнул мой наставник. «Только это так и не работает. Чтобы перейти в разряд людей хотя бы среднего достатка, нужно в первую очередь быть, затем делать, и уже как результат иметь желаемое. А все упорно пытаются сначала делать, затем иметь, и в качестве награды за свои труды быть. И потом обижаются и удивляются, почему все дары судьбы достаются кому-то другому, а не им». Я оторвался от блокнота, куда успел записать обе цепочки. Правильную — быть, делать, иметь. И ошибочную — делать, иметь, быть. И задал вопрос Калачу. «А можешь пояснить? Прости, я не слишком понимаю. В чем тут разница?» «Да легко», — улыбнулся Илья. «Все начинается со слова «быть». Расскажу тебе такую историю. Однажды юный студент, считающий себя безмерно крутым, почесал затылок и прикинул, что писать курсовые за богатеньких лентяев-однокурсников и разгружать по ночам фуры на овощной базе – это, конечно, заработок. Но вот только несколько не того уровня, о котором мечталось. Его приятель на это махнул рукой и предложил еще одну подработку официантом в ресторане. А студент подумал, подумал и отказался. Знаешь, почему? У него не хватало времени на все подработки? И это тоже. Но основная причина была в том, что ни литературный негр, ни грузчик, ни официант просто по определению не могли быть богатыми людьми. И тогда студент сел и начал думать. А вот человек, который, к примеру, зарабатывает 5000 долларов каждый месяц, он какой? Он будет крыть матом своих собеседников? Да зачем ему это? А жаловаться на государство, на низкие зарплаты, на окружающую действительность? Да господи упаси, у него все хорошо. Зачем ему небеса гневить? Он будет ходить в грязной обуви? Ни в коем случае. Человеку такого уровня это просто стыдно. И что произошло со студентом? Он в одночасье бросил все свои халтурки и нереально разбогател? Не так. Илья посмотрел куда-то на небо. Он занимался прежними делами. Но при этом потихоньку исподволь лепил из себя состоятельного человека. Каждый вечер он начищал ботинки и наглаживал брюки, чтобы утром выйти из общаги и отправиться в университет. Вышло так, что на фоне замызганных пуловеров и растянутых джинсов своих однокурсников он выглядел как тот, кто твердо выбрал будущий путь. Он не матерился, не торчал в курилке с жалобами, что молодежь зажимают, и все теплые места заняты старперами. С этого все и началось. Сначала ему составил протекцию один известный и влиятельный профессор. Потом была первая настоящая работа, многому его научившая. Затем вторая, третья. Он рос как профессионал, а в итоге меньше чем через 3 года уже зарабатывал в месяц ту сумму, о которой когда-то мечтал. Понимаешь, в чем тут соль? В чем же? Он не стал делать абы что, не разбирая дороги. Лишь бы было, он выбрал быть человеком, который достоин соответствующего заработка и умеет им распоряжаться. И только после этого выбрал вектор действия. И, разумеется, действуя по плану, достаточно скоро закономерно перешел к категории «иметь». Он был к ней готов, поэтому неожиданностью для него это не стало. И он не потерял свой доход, так как у него не было ни единой причины его терять. «Вот так просто?» Боюсь, в моем голосе звучал неприкрытый скепсис. «Ну, не совсем. Вдобавок надо еще и голову включать. Вот, допустим, ты сделал 1-е, 5-е, 10-е и ждешь от мира награды. А мир тебе говорит: 1-е вообще не возьму, не нужно мне это. За 5-е 10 000 дам, мне это по душе. Ну а за 10-е и 3 000 достаточно. Если ты не последний идиот, то в следующий раз ты 1-е делать не будешь вообще, а сделаешь то, за что тебе досталась максимальная награда. Хочешь сказать, что люди в большинстве своем не обращают на это внимания и производят то, что миру не нужно, потому и живут в нищете? К сожалению, да. Считается, что заслуживает вознаграждения любой труд. Но почему? Мало вложить усилия во что-то. Нужно еще понимать, во что и почему ты их вкладываешь. А многим проще устроиться на условный завод и пахать за копейки, чем получить высшее образование, пройти дополнительные курсы по высокоточной лазерной сварке и на соседнем заводе изготавливать оборудование для космической промышленности. Казалось бы, и там условно рабочая специальность. Только вот выхлоп совершенно иной. Я задумался. В словах Калача была определенная правда, но я хоть убей, не мог примерить на себя сказанное. Я никогда не был люмпином. Я делал все, чтобы, грубо говоря, повысить свою цену на рынке труда. А потом и вовсе ушел оттуда, организовав свой собственный бизнес. Нет, мне определенно все еще чего-то не хватало. Чего-то важного. Думаю, тебе в ближайшее время понадобится один важный инструмент, с помощью которого можно проверять любые бизнес-гипотезы. Илья пристально посмотрел на меня. Ты знаешь, что в датском королевстве что-то неладное. Твой бизнес почему-то превратился из прибыльного в убыточный, безо всяких на то внешних причин. И ты хотел бы узнать, почему так произошло. Для этого есть определенная схема действий. Только для того, чтобы ею воспользоваться, надо раз навсегда отказаться от автоматизма. Уж если выяснять, то выяснять въедливо и вдумчиво. Если ты, руководствуясь этим принципом, все сделал верно, ты нащупал причину неудач. Если нет, продолжаешь искать, меняя то одну, то другую переменную. И что это за схема? Впервые за этот день наставник смог реально меня заинтриговать. 4 шага. Все предельно просто. Есть такой механизм, называется «Хади-цикл». Это очень простой алгоритм для проверки бизнес-гипотез, который основывается на том, что любое наше действие влияет на тот или иной показатель. Соответственно, сначала нам нужно сформировать гипотезу, ведь ХАДИ-цикл состоит из четырех этапов. Это, собственно, гипотеза, hypothesis, за ней действие, action, затем сбор данных, data, и выводы, insights. А можно как-нибудь применить это к строительному бизнесу? Поинтересовался я. Да легко, пожал плечами Калач. В твоем случае, например, может возникнуть вот такая гипотеза. Если мы запустим рекламу нашей строительной фирмы в самой крупной группе предпринимателей на Фейсбуке, мы повысим конверсию на сайте на 10%. То есть к нам начнут приходить люди, которые изначально про нас не имели ни малейшего представления. Чтобы проверить эту гипотезу, надо совершить действие, разместить рекламу. Затем надо посчитать, сколько заявок оставили предприниматели из группы, получить точные цифры и сделать выводы. Либо подобный способ рекламы себя оправдывает, либо нет. Третьего не дано. Гипотезы здесь поднимаются, как еще не подтвержденные предположения. Вот это, похоже, мне реально пригодится. Я с трудом успевал записывать в блокнот конспект нашей беседы. ХАДИ-цикл применяют обычно там, где нужно найти лучшее решение среди множества вариантов. Фактически, ты быстро-быстро перебираешь различные версии и делаешь это ровно за тем, чтобы внедрить в жизнь именно те решения, которые позволят твоему бизнесу как минимум удержаться на плаву, а в целом начать уверенно развиваться. А чтоб тебе было еще понятнее, представь, что ты готовишь шашлык, и ты при этом ничего про готовку толком не знаешь. Ну да, мясо в маринаде, а как его резать? Какие специи добавлять? Овощи нужны или нет? И вот ты делаешь первый, второй, третий, пятый, десятый шашлык, меняешь ингредиенты, их количество, экспериментируешь с нарезкой мяса, и оно раз за разом получается невкусным. И только в 11-й раз у тебя выходит то, что нужно, и ты наконец-то понимаешь, как именно надо было готовить шашлык. Давненько я ничему не учился с таким удовольствием. Листок за листком блокнот заполнялся записями. Я твердо знал, что в самое ближайшее время буду не раз и не два пересчитывать все записанное там. А что-нибудь подобное еще можешь рассказать? Могу, подтвердил Илья. Ты, скорее всего, в ближайшее время можешь столкнуться с нехваткой финансирования. Судя по всему, все к этому идет. Самое главное здесь – выключить режим паники, а действовать размеренно и по плану. Ничего жесткого фиксировать не надо, сразу говорю. Достаточно просто прикинуть приоритеты. Сначала работать по краткосрочным, чтобы не скатиться в яму, удержаться на ее краю хотя бы какое-то время. Затем, когда острая фаза позади, включаются долгосрочные приоритеты. Ты, кстати, ведешь учет своих личных расходов? Нет, а зачем? Удивился я. Заведи такую полезную привычку, предложил наставник. Узнаешь о себе много чего интересного. Сколько тратишь денег, к примеру, на те же рестораны и еду на вынос, а потом сравни эту сумму с той, которую ты вкладываешь в семью. Отдельно заведи колонку с названием. Собственное развитие – это курсы, вебинары, все то, что повышает твою ценность как специалиста. Если месяц, второй, полгода в этой графе числится ноль, это повод серьезно задуматься. Человек киснет мозгами и деградирует, если ничему не учится. Если ты решил, что ты профи, который знает все про этот мир, можешь смело ставить на себе жирный крест. А ты? Посмотрел я на Калача. Ты тоже продолжаешь учиться? Конечно. Пожал он плечами. А как же иначе? Если считаешь, что в твоей профессиональной области тебе реально никто ничего нового не покажет, тогда можешь хоть на йогу идти, хоть горшки лепить, хоть коней подковывать. Нейронные связи на ровном месте сами собой не возникнут. И чтобы не быть голословным, сообщаю, еще 2 недели назад я занимался на курсах контрааварийного вождения, а до этого было обучение принципам практического сторителлинга. Пожалуй, впервые Илья настолько приоткрыл передо мной завесу над своей жизнью. Ну ладно, контраварийное вождение – та штука, которую любому мужику изучить не зазорно. Но сторителлинг? Ему-то зачем? Он и так давным-давно писатель. Кот Баюн практически. Любопытно. Никогда бы раньше не подумал, что человеку с таким значительным бэкграундом вообще потребуются дополнительные занятия, да еще и по таким неожиданным направлениям. Слушай, вдруг озарило меня. А вот еще такой вопрос. Это, конечно, мелочь, но вдруг... Короче, есть у меня одна вредная привычка. Нет, ты уже видишь, я не курю, а рядом с тобой и не пью. Но когда о чем-то задумаюсь... Начинаю грызть ногти, и ладно, когда я один. Но вот и на работе такое сколько раз случалось, и даже во время совещаний. Злюсь на себя за это сильно, но ничего поделать не могу. Есть какой-нибудь способ гарантированно от этого избавиться? Калач искренне расхохотался. Хе-хе, есть. Как не быть. Причем способ-то простейший. Заведи себе полезные привычки. И они вытеснят с собой вредные. Слышал такую поговорку? Свято место пусто не бывает. Это вот отсюда прямо идеально ложится. Ты можешь наизнанку вывернуться. Не знаю. На иглоукалывание пойти. Следить за собой в оба глаза. И на какое-то время вредную привычку побороть. Обрадоваться. А буквально через месяц обнаружить... что все вернулось на круги своя. А все потому, что природа не терпит пустоты. Вот заполнил бы это место чем-то благоприятным, и регресса бы не случилось. А можешь назвать пример такой хорошей привычки? Да легко. Привыкай фиксировать позитив. Мы уже с тобой об этом как-то говорили, когда ты учился менять знак в ситуации с минуса на плюс. Так что для тебя тут ничего нового, полагаю, не будет. Просто приучайся всегда, когда твой разум не занят ничем особенным. Когда ты едешь в общественном транспорте, гуляешь по парку, моешь посуду, включать в себе позитивное мышление. Ты что-нибудь хорошее увидел, что-то замечательное прочитал или услышал. Зафиксируй это отдельно, порадуйся. И поблагодари Вселенную, уверяю тебя, одной подобной привычки вполне достаточно, чтобы вытеснить с собой все то, что ты считаешь нежелательным. Летний день медленно клонился к закату, который здесь, как я уже убедился, наступал почти мгновенно. Мы поднялись с травы, скатили наши коврики и унесли в дом. А в моей душе разгоралось что-то доброе и теплое. Я чувствовал, как благодарен Калачу за то, что он провел со мной эти 2 недели. Что пестовал, нянчил и направлял. Что устроил мне сегодня финансовый ликбез, о котором я его попросил. Хотя мог бы просто валяться под фруктовыми деревьями и не делать ровным счетом ничего. Интересно, зачем он возится со мной? Бесплатно, да еще и тратит на меня свое время и ресурсы. Наверное, это было глупо и в чем-то даже пафосно, но я пообещал себе, что если когда-нибудь окажусь в подобной ситуации и в моих силах будет помочь другому человеку, то я это сделаю, не задумываясь. Просто потому, что подобные долги надо отдавать, не знаю. Окажусь ли я для него таким же полезным, как Илья для меня, но помогу. Возможно, наставник сейчас как раз занимается тем же самым. Отдает свой долг. Пронеслось в моей голове. Я посмотрел на свои сокровища, которые подарило мне это безумное путешествие. Первым стал блокнот. уже заполненный почти на треть. Вторым – камешек отшельника, прочно прописавшийся в моем кармане. Третьим – браслет от него, который я так и не снимал с руки. Кто-то вроде Марика, моего бывшего друга, покрутил бы сейчас пальцем у виска и посмеялся бы надо мной. Но я чувствовал, что возвращаюсь из похода с сокровищами, которым реально нет цены. Настроение, когда я проснулся на следующий день, было немного грустным. Я отчетливо понимал, что наше путешествие с Калачом подходит к концу. Сегодня я кровь из носу должен приехать на день рождения сына, и вряд ли Марина оценит, если я появлюсь там часа на два, а потом вновь помашу им рукой и исчезну из их жизни на неопределенный срок. А это значит, что наш совместный путь с Ильей лежит до минеральных вод, а дальше наши дороги разойдутся. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А сегодня давно привычная зарядка, сборы, последний завтрак, разговоры в пути и... то, что не выразить словами. Я отчетливо понимал, что наставник дал мне максимум того, что он мог в подобных условиях. А значит, дальше мне предстоит принимать самостоятельные решения. Первое и самое главное, что я должен сделать, это помириться с женой. Потому что если я не справлюсь с проблемами с собственным тылом, мне по факту незачем заниматься любыми другими вопросами. Ведь я живу ради своей семьи и детей, и свой бизнес открыл только ради них. И если я не смогу заново поладить со своей половинкой, то это означает, что все, что было раньше, зря. Наш гостеприимный хозяин и его жена вновь расстались на все 100, и стол просто ломился от яств. Простых, но умопомрачительно вкусных. Нахальный котяра вовсю нежился у меня на коленях и мурчал так громко, будто у него внутри был встроен мотор. А мы сидели, пили зеленый чай, наслаждались трапезой и вели разговоры, будто бы ни о чем. Погода по-прежнему радовала нас. Ярчайшее небо безумной голубизны аж резало глаз. Солнце не пряталось за облаками. И больше всего на свете хотелось остаться здесь хотя бы еще дня на 3. А то и на неделю. Валяться под деревьями, наблюдать за полетом птиц и ни о чем не думать. Но нет, так нельзя. Как пел Олег Митяев, что не дожил, не прочь я тебе подарить. Да другим эту жизнь должен. Спонтанный отпуск заканчивается, и пора возвращаться ко всему тому, что на эти 2 недели осталось за бортом в подвешенном состоянии. То есть, к проблемам. Сборы в дорогу выдались недолгими. С помощью того же хозяина Калач довольно быстро решил нашу транспортную задачу. И совсем скоро мы уже сидели в Неве его соседа и ехали в сторону Джилы-Су, где дожидался нас на стоянке неподалеку от шлагбаума автомобиль Ильи. Путь предстоял не близкий. Навигатор предсказывал нам около 4 часов, поэтому выезжать пришлось достаточно рано, иначе бы в минеральных водах я появился поздним вечером. С водителем на этот раз нам повезло. Седовласый усатый мужичок вел машину аккуратно, лишний раз не рисковал, но при этом и не медлил там, где не надо. Радио не включал, так что мы с Калачом, относительно вольготно рассевшись сзади, могли спокойно поболтать о том, о сём. Если у тебя нет плана стать богатым, то у тебя работает план быть бедным. «О чем ты сейчас думаешь?» Неожиданно задал вопрос Илья. «А ты совершал что-нибудь такое, о чем до сих пор жалеешь?» Слова вырвались словно сами собой, будто и не я это сказал. Эх, не хотелось это вспоминать, но ладно. Эх, вздохнул Калач. Мне было лет 13-14. Мы с родителями жили в провинциальном городке. Они оба шили на заказ. Ты же знаешь, частный бизнес в то время не особо приветствовался. Но вот портные были нужны везде и всегда, и имели относительные поблажки у власть имущих. Их предпочитали лишний раз не трогать. Так случилось, что отцу понадобились особые нитки, купить которые можно было только в районном центре, за 50 километров от нас. Причем продавались эти нитки не где-нибудь, а в комиссионном магазине. То есть частное лицо сдавало туда товар на продажу, а другие частники его покупали. «Мама рассказывала мне про такое», — кивнул я. «У нее долго-долго были в обиходе босоножки, которые она там купила, и брошка до сих пор, кажется, в шкатулке лежит». «Вот-вот», — кивнул калач. «Короче, папа и мама сочли меня достаточно взрослым и самостоятельным молодым человеком. Выделили с собой нужную сумму, а для верности снабдили ярлычком с последней катушки ниток, чтобы я купил именно такие и никакие больше. И я, воодушевленный, поехал на электричке, предвкушая, как выполню их поручение и получу заслуженную похвалу». «Тебя ограбили?» — предположил я, поскольку на счастливый конец этой истории, судя по лицу наставника, надеяться не приходилось. «Нет». Вздохнул Илья. «Можно сказать, я сам нас всех ограбил, потому что, когда я приехал в комиссионный магазин, нужных ниток там уже не было. Но вместо того, чтобы развернуться и поехать домой, я решил, что мне выпал шанс, что я должен что-то сделать с этими деньгами, которые держу в руках. То, что это не мои деньги, и предназначены они совсем для другого, я в тот момент даже и не думал. Поэтому накупил всего, что, как мне казалось, порадует маму, сестренку и бабушек. В электричку я вошел, прижав к груди сумку с лаком для ногтей, лаком для волос, несколькими помадами, тенями для век и прочей мишурой. И что было дальше? О том, что я сотворил какую-то дичь, я начал догадываться, еще когда поезд только тронулся от перрона. Но в тот момент я больше беспокоился о том, что везу отнюдь не нитки, которых так ждал отец, а что-то совершенно другое. А вот когда я приехал домой, я понял, в чем еще я серьезно опростоволосился. И вот этого я совершенно не ожидал. «В чем же ты ошибся?» «Косметика. Вещь индивидуальная. В каких-то моментах даже интимная. Никому из наших женщин не подошли те оттенки теней и лака, которые я для них выбрал. И получается, праздника и подарка не получилось. И хотя родители были крайне деликатные и не стали меня шпынять за то, что я сделал, мне все равно было очень обидно. Особенно за то, что бестактно распорядился чужими деньгами, что ожидал награды за, как ты выражаешься, собственный косяк. И когда закономерно ее не дождался, обиделся на весь белый свет. Ну что, я удовлетворил твое любопытство. А тебе эта история чем-нибудь помешала в жизни?» Я посмотрел на калача, который как раз отвернулся и разглядывал в окно пролетающий мимо горный пейзаж. «И да, и нет. Она, в числе прочего, сделала меня таким, какой я есть. Но я долгое время ощущал чувство стыда за то, что случилось, и это было нестерпимо больно. Одно дело, когда кто-то чужой со стороны кричит, что ты сотворил нечто непотребное, а вот когда ты сам до этого доходишь, своими мозгами, и никто посторонний тут ни при чем, это реально больно. Тебе вроде оправдываться не перед кем, поскольку все тебя давно простили. Но сам для себя ты знаешь, что так поступать было нельзя. Мало того, что опозорился, так еще и обидел своих домашних. Кого-то тем, что не оправдал доверия, растратил семейные деньги, но не добыл желаемого. Других тем, что привез подарок, который был им совсем не нужен. И что с ним теперь делать, совершенно непонятно. Знаешь, а у меня ведь в детстве тоже что-то подобное было. Вдруг осенило меня. Мы жили тогда небогато, мягко говоря. Мама послала меня за хлебом. Просила взять ровно полбуханки. У нее до получки все до копеечки расписано было. И еще должна была сдача остаться. А я на эту сдачу еще чего-то себе в ларьке прикупил. Даже не помню толком что. То ли ручку, то ли ластик. В любом случае, у меня дома они были. И явно не последние. И вот прихожу я с покупками. И как мне тут от мамы влетело. У нее на сдачу были другие планы. Столько лет прошло, а до сих пор не по себе становится, как вспомню. У каждого, пожалуй, есть подобная история. Кивнул Калач. Но согласись, иногда только в такие моменты ты начинаешь понимать, как устроен этот мир. Что деньги родителям даются непростой ценой, а ты не можешь распоряжаться ими на равных с теми, кто их, собственно, заработал. Я задумался, а когда машина подпрыгнула, поймав под колесо камень, спросил. Получается, в нашей жизни нет ничего однозначно хорошего и плохого? Все, что бы в ней ни происходило, становится одной из ступенек лесенки, которая ведет нас к результату? Именно так, подтвердил Илья. Ты все верно понял. Возьмем снова отношение к деньгам. Люди склонны возводить деньги в ранг какого-то священного понятия. А оттуда уже проистекает полная ересь. Вроде того, что если тебе в руки попали большие деньги, ты не имеешь права на ошибку. Это не так. Тому, как управлять с деньгами, тоже надо учиться. И, разумеется, на этом пути будет набито немало шишек. Но такова цена опыта. Знаешь, что мне это иногда напоминает? И что же? Общение с котенком или щенком. Пока он маленький, ты играешь с ним. У вас взаимопонимание и обоюдное счастье. Но если ты при этом не будешь его воспитывать или дрессировать, то совсем скоро столкнешься с тем, что у тебя в доме находится абсолютно несоциализированный зверь, который может залезать на стол, воровать еду, гадить в неположенном месте, кусать хозяев и так далее. А вот так же и с деньгами. Если ты привык только играть с ними и тратить на собственные прихоти, то достаточно быстро настанет момент, когда окажешься с пустыми карманами и вывернутым кошельком, а деньги, которые были с тобой, тебя подведут. Потому что ты не научился самому главному, как зарабатывать и приумножать свой капитал. А вот, кстати, получается, детские обиды могут продолжать влиять на поведение вполне себе взрослого человека? Еще как влияют. Люди почему-то забывают тот простой факт, что взрослые – это те же самые дети. Ничего в них с течением лет фундаментально не меняется. Нерешенные в детстве ситуации со временем только масштабируются в бизнесе. Наверняка же слышал шутку, что мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один. Это вот как раз про подобные случаи. Ведь переход во взрослую лигу у человека происходит тогда, когда он отвечает за свои поступки и начинает обеспечивать свой быт. Но мировоззрение, установки, все остается тем же самым. И если ты эмоционально незрелый человек, то сколько бы денег у тебя не было, ты все их рано или поздно спустишь. Если, конечно, не успеешь научиться ими распоряжаться. Я, если что-то и понял, так только то, что деньги могут рассорить тебя с друзьями в пух и прах. Вздохнул я. Ведь не случайно все проблемы начинались с того, что мой бизнес пошел под откос. Опять ты путаешь причину и следствие. В голосе Ильи сквозили терпение и мудрость. Не ошибусь, вероятно, если предположу, что во многом сложности в твоем бизнесе возникли именно из-за друзей. Сколько времени они отнимали у тебя, сколько раз срывали с места тогда, когда лучше бы тебе было посидеть над бумагами или проконтролировать очередную стройку. Да и твои семейные проблемы происходят из-за того же корня. А настоящая дружба все-таки не об этом. Тут мне почему-то вспомнились... Нет, не Марик с Санычем, а Николай и Аркадий. Ребята, с которыми я познакомился перед штурмом Эльбруса. Мы договорились с ними, что как только вернемся домой, обязательно созвонимся и встретимся. Интересно, понравятся ли они Марине? Ведь тот же Аркадий ясно дал понять, что хотел бы дружить домами. Где-то глубоко внутри я ощущал, что Коля и Аркаша совсем не такие, как те, прежние завсегдатые кальянной. В них не было позерства, все было настоящее. Как тускло поблескивающий в породе необработанный алмаз. А мой бывший клуб топ-менеджеров на их фоне так, дешевые стразы. Блеска и понтов много, а реальной ценности и нет, считай. Что уж там, если честно. Я отчаянно хотел дружить. Дружить хоть с кем-нибудь. Потому что мои школьные приятели разъехались кто куда, а институтских я не завел. Так как постоянно пропадал на подработках. Возможно, именно поэтому я и бросился как в омут в наше маленькое тайное общество. Едва там дали понять, что готовы принять меня к себе. Но ведь недаром же Омар Хайям писал: «Ты лучше голодай, чем что попало ешь, и лучше будь один, чем вместе с кем попало». Что ж, на сей раз я попробую наладить общение с Николаем и Аркадием, полностью отдавая себе отчет в том, что я не обязан быть идеальным в дружеском кругу и не должен отдавать ему силы и ресурсы, которые планировал пустить на другие сферы своей жизни. А еще, что мешает мне дружить с собственной женой? Ведь когда мы только познакомились, нам обоим доставляло огромное удовольствие болтать друг с другом обо всем на свете. Мы с Мариной словно объединились вдвоем против целого мира. И сам черт нам был не страшен. Куда же это пропало? Как я позволил уйти из наших отношений этому чувству сопричастности? Знаешь, прервал затянувшееся молчание Калач. Чтобы расти, достаточно задавать себе вопрос. Все время спрашивать себя. Что можно изменить здесь и сейчас? Наверняка у тебя найдется масса вариантов того, как следует поступить. Ведь, спрашивая себя, мы запускаем механизм генерирования решений. Если мы достаточно образованы, то ответ по запросу придет к нам очень быстро. Но будет ли этот ответ верным, засомневался я. А это не важно, отмахнулся Илья. Здесь самое главное – не выбрать единственно правильный вариант, а просто идти в нужную сторону, не сидеть сиднем, не надеяться, что все, что тебя не устраивает, само собой рассосется, а спрашивать у самого себя, как поступить, после чего вставать и делать. Делать хоть что-нибудь. Или же ты можешь общаться с другими людьми, узнавать, что их беспокоит и волнует. И если это отзовется в тебе самом, отмечать этот момент отдельно. А потом просто брать и осознанно перепрограммировать свой мозг и самого себя в нужную сторону. Все, что меня сейчас реально волнует, так это то, как пройдет наша встреча с Мариной, признался я. Слишком многое на этом завязано. Смогу ли я донести до нее мысль, что действительно осознал, где и почему был неправ, что больше всего в жизни я хочу, чтобы она дала мне второй шанс и не торопилась окончательно рушить нашу семью. Между прочим, прищурился Калач. Вот тебе еще один звоночек. Вернее, не звоночек даже, а набат. Если мужчина готов подсознательно расстаться со своей женщиной, он перестает зарабатывать. Просто потому, что он не знает, что произойдет дальше. Разумеется, на сознательном уровне ты не мог взять и сам себе запретить зарабатывать деньги. Зато у тебя внезапно начались проблемы с бизнесом. Очень интересный фортель, тебе не кажется? И, кстати, а что в итоге ты сейчас думаешь о деньгах? Почему-то я в кои веки не испугался внутренне. услышав подобный вопрос. Я ничуть не боялся того, что мое мнение покажется Илье неправильным. Деньги – это инструмент, благодаря которому мы достигаем своих целей, отчеканил я. Порой деньги могут выступать для окружающих мерилом нашей успешности. Но это не так. Ведь деньги – это не жесткая константа, а переменная фактор. В любом случае, деньги – не самоцель, а всего лишь результат применения наших усилий, помноженных на наши знания. Калач одобрительно улыбнулся. «Кажется, ты многое понял за это время. Похоже, ты перестаешь быть только тигром. Ты потихоньку постигаешь дао быть слоном. Когда ты можешь позволить себе быть таким, как тебе хочется, не охотиться за чужими ресурсами, особенно если они тебе самому ни к чему не сдались, с благодарностью принимать то, что дает тебе судьба, и уверенно идти в сторону цели, не бежать, не нестись скачками, сметая все на своем пути». И полагая, что еще чуть-чуть, и ты упустишь что-то важное, а степенно и размеренно двигаться в нужном направлении. И возвращаясь к нашим детским обидам, если в детстве тебя гнобили в песочнице, отнимали игрушки и всячески зажимали, это не означает, что ты, когда вырастешь, должен отомстить всем на свете, присвоить силы все имеющиеся поблизости ресурсы, и в дальнейшем действовать исключительно с позиции силы. Скажу более. В каждый отдельный момент ты можешь для себя выбирать, как действовать. Мир не черно-белый. Не всегда тигры плохи, не всегда слоны хороши. Ты можешь быть то в одной, то в другой ипостаси. Не зацикливайся на чем-то одном. За этими разговорами мы и не заметили, как добрались до Джилы Су. Я бросил взгляд на часы. Благодаря нашему водителю мы уложились за 3,5 часа. Так что к семье я успевал. Кто поведет? Ты или я? Поинтересовался Илья после того, как завел машину. Если не возражаешь, давай все-таки ты. Нога все еще побаливает. Да и реакция у меня, боюсь, не самая лучшая. Отвык я от руля за эти дни.